There's a couple of reasons why we are offering this kind of course. Несколько причин, по которым мы предлагаем этот курс. One reason. Одна причина. Is very obvious. Совершенно очевидна. That in our growth and devotional service. По мере нашего роста в сознании Кришны. We need to constantly be able to move through blocks. Нам постоянно приходится преодолевать препятствия. We need to constantly be able to keep the goal in mind. Нам необходимо постоянно держать в голове цель. And to keep. Она должна вдохновлять нас. И по мере этого мы должны сохранять утсаху, энтузиазм. And in doing that, когда мы пытаемся следовать этому, Майя постоянно находит способы, чтобы сбить нас с толку. Matter of fact, sometimes it's quite sad. На самом деле, иногда становится очень грустно, что мы так давно занимаемся преданным служением и все еще не обретаем глубокого сознания Кришны. Часто становится очень печально от того, что мы так много знаем, но не применяем или знаем это лишь на уровне ума и разума. Также удивительно, что преданное служение является полностью практикой для сердца, поскольку там в сердце находится Кришна. И также наша изначальная сущность, Атма, находится в сердце. И по сути, духовная жизнь означает раскрытие. Uncovering taking place. Если не происходит достаточного раскрытия, мы поливаем сорняки, и мы знаем, что тогда все может зарасти анартхами. Итак, одна из причин, почему я даю этот курс, это надежда помочь некоторым преданным по-настоящему принять сознание Кришны на более высоком уровне, уменьшив то, что отвлекает. Это с одной стороны. С другой стороны, нас очень беспокоит развитие и рост общины. Я стремлюсь, чтобы мы стали более целостными. An excessive amount of dysfunctional patterns. Поскольку существует огромное количество негативных примеров в обществе в целом. Так или иначе, хотя мы ведем духовную жизнь, мы вайшнавы, мы перенимаем много из этих примеров. Очевидно, мы все являемся продуктами наследственности, окружения, общества в этой жизни и предыдущих. Но мы хотим, чтобы на нас эти нездоровые тенденции оказывали все меньше и меньше влияния. И даже там, где у нас проявляются нездоровые тенденции, мы хотим научиться отделять себя от этого. Лучше понимаем, как это выглядит и каким негативным результатом приводит. Если вы знаете о чем-то очень опасном, например, как опасен черный полос и змея, тогда мы можем быть начеху, осознавая, что она ядовита и находится в комнате, и хотя мы действуем, мы постоянно должны осматриваться, не приближается ли она к нам. Also, many times we discuss также мы часто обсуждали удивительные объяснения, которые оставил нам Бхактивинод в отношении создания целостной личности, целостной организации и общины, где все должно решаться правильным образом и своевременно. Нужна правильная забота о теле, чтобы нам не приходилось на него сильно отвлекаться. Нужно правильно занимать ум, так, чтобы он не стал нашим врагом, чтобы он стал честным и не просто подчинялся чувствам, а больше следовал за разумом. Важна система социальной поддержки. Above, below, and around. Если мы уважаем ее вверху, внизу и согласно шастрам, hours, мы должны все это пройти за 11-12 часов, которые отведены нам на этот курс. Мы постараемся рассмотреть некоторые моменты, которые преследуют нас из прошлого. Мы хотим, чтобы раз и навсегда они исчезли. И то, что может вызвать беспокойство в будущем. Мы освободимся от них сами, и кроме того, сможем помочь другим справиться с определенными проблемами. Иногда мы думаем, что прощаем человека, Думаем, что простили, хотя на самом деле это не так. Позвольте задать вам вопрос. Кто из вас точно знает, что у него проблема с обидами? Кто из вас задает себе отчет, что это серьезная проблема в жизни? Я был прав почти всем. Мне нужна группа честных людей. Кто из вас честно считает, что для него это не является проблемой, что умеет очень легко прощать? Возможно, у вас самая серьезная проблема. И кто из вас считает, что это зависит от обстоятельств, от личности, от опыта? This is very brief. Some signs. Очень кратко. When we do not некоторые признаки, когда мы не прощаем. Try to reflect on these. It may просто fit you, it may not. Размышлять об этом, это может подойти к вам, а может нет. Мы предлагаем вам этот курс в основном для того, чтобы вы сделали это. Поскольку если вы сможете уловить информацию, чтобы поделиться sense, с искренними намерениями и будете участвовать и обсуждать, вам также удастся поработать над собой. И вы увидите, что в этом есть необходимость. Мы получаем намного больше силы, когда думаем о том, чтобы помочь другому. Большинство людей сильно застревают на этих проблемах, иногда на большую часть жизни. Признаки того, что вы не простили, even in cases where they think даже that когда they may. Вы думаете, что простили. Some of the things that come forth при этом проявляются следующие признаки. A fear or being afraid это страх или опасение to reveal your mind, открывать to reveal свое your сердце heart. И ум. There's some of us, because we've been некоторые burnt and hurt, нас, из-за того, что нам причинили many times, even one боль, time, very seriously, часто, много раз, или даже всего один раз, way. Очень сильно, это нас настолько опустошило, с тех пор мы никому не открываемся полностью. Еще один признак признак того, что они не простили, хотя считают, что простили, это низкая самооценка. Some situation someone has hurt them to such какой-то extent, ситуации им причинили такую based on боль the error that they made. Из-за совершенной but now they're, ими ошибки, they're really afraid что теперь они панически боятся so even when there is opportunity, выделиться, даже even если есть возможность, даже если они наверняка знают, что могут что-то сделать хорошо, они не делают из-за этой раны. В некоторых случаях это болезнь. В некоторых случаях признаком является просто болезнь. Многие из нас болеют из-за того, что не простили. В некоторых случаях, когда очевидно, что мы не простили, при виде этого человека мы сердимся, слышим свои мысли, приходим в гнев, размышляем о том, что он сделал. Нас это приводит к гневу. Но иногда, когда внешне мы это не показываем и подавляем эти чувства, это лишь усугубляет проблему. Поскольку для того, чтобы подавить их, они настолько обустражают человека, что подавить их требуется огромное количество энергии. И это начинает сказываться на уме и органах тела. Мы не чувствуем любви, заботы, защиты. Мы храним гнев и обиду, тем самым причиняя себе вред. С психологической и медицинской точки зрения, такой человек 10 раз восприимчивее к хроническим болезням. Человек, который держит обиды, гнев, разочарование, испытывает одиночество, он чувствует, что о нем не заботятся, оскорбляют. Это может быть правда или нет, но суть в том, что они так считают, и в большинстве случаев это возможно правда. Но даже если это правда, когда они цепляются за это, они в 10 раз становятся восприимчивее к хроническим болезням, 4 раза более склонными к преждевременной смерти. They kill themselves многие люди буквально by being so убивают much себя, to kill somebody else. Желая смерти другому, consciously or unconsciously. Осознанно или неосознанно. 5 times most acceptable to all types они восприимчивы ко всем болезням, 10 раз к хроническим, очень серьезным, постоянно повторяющимся болезням, и в 5 раз к любым. So, A significant part of our discussion will help us to see that when you forgive, you're really doing something увидеть, for yourself. Что, когда вы прощаете, вы оказываете and услугу we'll себе. Revisit that, if, you know, мы вернемся к этой мысли более подробно. We want to every day. Мы хотим каждый день. Much as possible, we want to address two or three cases from the Shastra. Classical cases. Классических случаев, в которых представлена как проявлялась культура прощения. Когда было совершено нечто, кто-то оскорбили, кого-то напали, эксплуатировали, игнорировали, обманули, поставили в опасную ситуацию. Но в то же время они простили. И мы будем применять код, как разбирать эти истории. Не могли бы вы еще раз выйти и написать для меня код? Каждый день, когда вы приходите, пожалуйста, приносите ручку и бумагу. Поскольку мы будем выполнять некоторые задания, и некоторые вещи мы будем записывать в соответствии с вашими ответами. Код, который мы будем использовать, состоит из шести пунктов. Изучая эти игры, мы собираемся учитывать шесть моментов, чтобы понять, как они проявляются в каждой из игр. Сначала напишите номер один. Then put a dash. GU на английском первой буквы прекратил гневаться или поборол гнев. About a particular pastime, когда мы будем слушать, как вы рассказываете о конкретной игре, pastime, мы все будем слушать эти игры, искать определенные моменты, pastime, размышляя. Number two, номер два. OB. Put dash, overlooked OB не обращает the bad, внимания на плохое. And just saw the good. И просто видит хорошее. Overlooked bad, saw good. Overlook the bad. Не обращает внимания на плохое и видит хорошее. So we're gonna have our own little language. У нас будет свой язык. Okay, three. Номер три. No resentment. Не испытывает возмущения. Or anger. Или гнева. Is anyone who needs paper who doesn't have paper? Кому-нибудь нужна бумага? Want to pass this around? Передайте. Sorry, I can't give you a pencil, but к сожалению, не могу дать ручку, но бумагу могу дать. That's number three. Number four. Это был номер три, номер четыре. Tiara took responsibility. Берет на себя ответственность. For what happened? За то, что произошло. Do we have any tape for putting it on? Это записывается на пленку. Why don't you we can take this? Maybe for now, just put it on the board over there. Anyone have extra pens or pencils that they can loan out to someone? Ручки или карандаши, которыми вы могли бы поделиться? Extra pen, somebody can use this. Лишняя ручка, кто-то может ей воспользоваться. You're going to teach the course. I'm only. Вы будете сами давать этот курс. Я буду лишь фасилитатором. Number five. Номер пять. TR or that's number five. Number what are we on number? Номер пять. Accepted fate. Принимает судьбу и полагается на Кришну. Now each of you are going to have to come back to the class. Because if you don't come back every day, your partner is going to be in trouble. Поскольку если вы не будете приходить каждый день, ваш партнер окажется в затруднительной ситуации. Я объясню позже. Тот, с кем вы сидите рядом. Примите, что этот человек будет вашим партнером, вашей парой. Number five, number six. Номер шесть. WW. Well-wisher. Доброжелатель. And then put assist person in the advance. И потом напишите, помогает человеку прогрессировать. And we'll get one more. Just try to put мы напишем еще один седьмой пункт на том же листике. Number seven will be будет называться. Okay, number seven, PN. Preached nicely. Хорошо проповедовал. And if you could squeeze in there, preach nicely. Хорошо проповедовал. Okay, and right under that. И прямо под этим напишите. Influence the offender. That's all. Повлиял на оскорбителя. Все. The offender. And this we need to put up on the wall. И это нам нужно повесить где-нибудь на стене, чтобы всем было видно. So I'll just go over those again. Я перечислю еще раз. Это наш код прощения. As we когда each day reflect on different past times, каждый день будем размышлять над историями из шастр, мы будем конкретно смиряться с этими семью пунктами. So we'll look up, мы будем we'll смотреть examine на них, мы будем изучать, you share, когда you and вы your partners и share, ваш партнер будете делиться историями, которые я раздам каждой паре. We'll look at мы будем проверять, присутствуют ли конкретные признаки, что герой перестал гневаться, не обращал внимания на плохое. Плохое присутствовало, но акцент делался на хорошем. Мы будем смотреть на отсутствие возмущения и гнева. Иногда плохое замечается, но на нем не делается акцент, а иногда его даже не замечают. Гнев даже не проявляется. Как здесь гнев присутствовал, он был хорошо заметен, но его отбросили, побороли. В другом случае гнев, может, присутствовал, может, нет, но, несомненно, плохой поступок был совершен, замечен, но человек смог разглядеть хорошие стороны. В этом случае плохому даже не придали никакого значения, даже не заметили. Не обязательно игнорировали, но просто... Some bad was there. Плохое не затронуло maybe anger, человека. Maybe not, but the point здесь is, плохое произошло, no, not anger, because может the person быть, took responsibility. Может, нет, но суть в том, so if there was some anger, это не гнев, так как человек принял ответственность. Если гнев и был, он в большей степени направлен на себя. Принял судьбу и положился на Кришну. Все это будет более понятно дальше, не переживайте. Well-wisher. Доброжелатель. Несмотря на то, что произошло нечто негативное, нападение, оскорбление, недостаток ответственности, так много всего, человек оставался доброжелателем своего обидчика и возвысил его, помог ему продвинуться. Хорошо проповедует и повлиял на другого. Эти последние две категории крайне важны. И мы уделим им время. Например, наше движение не занимается тем, что просто распознает зло, сражается и противостоит злу. Хотя мы должны признать, что если мы не будем распознавать зло, мы не сможем отличить, что является добром. Но наше движение не поддерживает зло и также не отрицает его. Оно следует настроению самого Господа Нитянанды. Господь Читания был готов вмешаться и разделаться с Джагаем и Мадхаем. Но Господь Нитянанда обратил внимание Господа на то, что в Кали-югу подобное настроение присутствует у каждого. Лучше возвысить их, сделать их преданными. Лучше трансформировать. One of the best ways of dealing with some evil, some attack, some abuse, or whatever, is if possible to bring about transformation, elevate the person. here preach in such in a way that influences проповедовать таким образом, чтобы оказать влияние на оскорбителя. Конечно, мы признаем, что это очень высокий уровень. Two short stories to start off with. Теперь для начала я хочу рассказать две короткие истории. И затем я собираюсь разбить вас на пары, чтобы каждой досталась конкретная игра или личность, над которыми мы попросим вас и вашу пару поразмышлять в ближайшие дни. И каждый день мы будем продолжать обсуждение. Мы будем просить двух или трех человек поделиться историями, где герой этой истории простил, и мы все будем изучать, как проявлялось их прощение. Now I'm going to tell two classical stories. Я хочу рассказать две классические истории, просто чтобы мы прониклись этим настроением и потом приступили к более систематическому анализу. Две истории, которые мне показались очень яркими и которые на самом деле затрагивают многие из пунктов, что мы отметили сейчас. Хочу стоять и сидеть одновременно. Первое — это of Brigham Muni. Случай с Бригом Муни. We see there was a time when a group of sages were very concerned. Группа мудрецов была задачена, пытаясь понять, кто же верховный. Brahma, Shiva, Brahma, or Vishnu. Shiva или Вишну. And so Brigham Muni was commissioned to make this investigation. And we know the story, but we'll just revisit it very briefly. Мы знаем историю, мы лишь быстро освежим ее в памяти. So we know first he went. Мы знаем, что сначала он отправился к своему отцу, Господу Брахме. And normally, of course, he would offer prayers, the son would offer homage and prayers to superior сыну предлагает молитвы старшим, не говоря о отце. Но на этот раз он не произнес ни одного приятного слова в приветствии, не предложил поклона. Так он совершил оскорбление. Брахма пришел беспокойством, но учитывая, что это его сын, он не предпринял никаких серьезных мер, но он, несомненно, пришел беспокойством. Затем Бригу Муни отправился к своему брату. Он пришел к Господу Шиве, и Господь Шива встал, чтобы обнять своего брата, который пришел to show respect в знак and любви и признательности. And Brigham Muni was, а Бригу Муни distinctly disturbed and spoke и сказал, how his brother, Lord Shiva, что его брат, Господь Шива, was unclean нечист in his actions and in his association. В своих поступках и общении. He's hanging out in the graveyards. He's он посещает кладбище, общается с низшими живыми существами. Looking rather tattered. Выглядит очень грязно. And so, Lord Shiva became furious. Господь Шива пришел в бешенство. Became angry. Он разгневался. He's ready to go to blows. Был готов взорваться. And of course, only because Parvati stopped him. И лишь благодаря тому, что Парвати остановила его, он физически не разделался со своим братом. Then of course he went to Lord Vishnu. Затем он отправился к Господу Вишну. And we know Lord Vishnu was there with his consort Lakshmi. Господь Вишну был в обществе своей супруги Лакшми. Бригу Муни ворвался и пнул Вишну ногой в грудь. В отличие от Брахмы и Шивы, хотя это было более сильное оскорбление, первое было совершено в уме, второе на словах, здесь мы имеем дело с физическим оскорблением. Но мы помним, что произошло. Действие было неправильным. Он ворвался, пнул Господа. That's Vishnu. What happened to him? People who do things to us. And so he then began to explain how now the chest was sanctified. Вишну объяснил, что теперь Брихмуня светила его грудь, и что Лакшми, которая обычно не очень постоянна, теперь будет более постоянна, благодаря тому, что его грудь осветили. Теперь я расскажу еще одну историю, которая показывает другую сторону, чтобы сделать это исследование глубже. Эта история, которую мы только что рассказали, мы видим, как в случае с Господом Вишну гнев даже не возник. First day, it's already stuck. Gave up anger, overlooked the bad. Он не проявил гнева и не заметил плохого. Он видел только хорошее. You know, is not resentful. Он не выказал возмущения. Принял ответственность на себя. Он посчитал своей виной, что он лежал и не встретил мудреца подобающим образом, что тот ушиб ногу, а его жесткую грудь. Он принял судьбу, хотя он сам Кришна, но он принял ситуацию, он был доброжелателем и произнес очень приятную речь. Конечно, это Вишну. Но все эти лилы показываются нам с определенной целью, исходя из нашего положения в данный момент. Так что мы не просто говорим, да, это лилы Господа, но мы должны проникнуть в суть такого послания. Теперь еще одна известная история, которая раскрывает многие из этих пунктов. Это история жизни Рамануджачари. Если отправиться в те дни, поразмышлять над этими играми, это поможет нам лучше понять окружающую реальность. В первую очередь приходит понимание, что да, неотъемлемой частью жизни является боль, оскорбление, непонимание. Кто-то терпит поражение, кто-то имеет корыстные намерения, желает использовать их, а кто-то неизменно терпит все это. В нередких случаях мы сами становимся потерпевшими, но иногда мы сами участвуем в оскорблении других. Мы можем делать это неосознанно, но это все часть двойственности материального мира. Цель нашей жизни потребна подняться над двойственностью, над собственной двойственностью и двойственностью других людей. Чем больше мы погружены в двойственность, неважно, чья это двойственность, тем больше гарантия, что мы останемся в материальном мире, вместо того, чтобы приближаться к духовному миру. В истории с Рамануджей жил один царь, который был очень обеспокоен проповедью Рамануджи не говоря о глубине его философии, как она влияла на людей, поскольку он был персоналистом. И тот хотел, как часто поступают демоны, царь хотел найти способ осуществить собственные планы, уничтожить бхакти и сбить током других людей, сбить их с пути к высшей цели жизни. Он хотел это сделать, и его планом было заманить Рамануджу на встречу и нанять пандитов, чтобы они нанесли ему поражение в споре. Двое учеников Рамануджи узнали об этом и подумали, это что-то здесь нечестно, зная, что демонам нельзя доверять. И Куреша и Махапурана на всякий случай они решили, что должны пойти вместо Рамануджи. Курешам, поменялся одежда со своим учителем, и они вдвоем пошли. Идея царя состояла в том, что сначала пандиты постараются победить в споре, если не смогут победить, царь собирался убить Рамануджу или пытками заставить принять, так или иначе, остановить его проповедь. И как и предполагалось, состоялся спор. Пандиты не смогли победить их. И что произошло? Царь позвал своих людей и приказал их пытать. В конце истории Махапурна был уже очень старым. Он не смог вынести пыток и оставил тело. А что касается Куреша, его пытали до такой степени, что он ослеп. Так или иначе, он нашел дорогу обратно и вернулся к Рамануджи. Рамануджа был шокирован видеть, что произошло с его двумя дорогими учениками. Он был тронут, поскольку очень любил их, и в то же время был поражен, какой любовью к нему они обладали, что принесли такую жертву, что Махапурана даже с честью погиб. Он был счастлив, что это испытание досталось ему, а не его Гуру Махараджу. Он не гневался на тех, кто оскорблял его, и он также не роптал, что мой гуру втянул меня в эту историю, что это за такой гуру. А что касается Куреши, он вернулся в том же самом настроении, принимая факт, что так или иначе, это просто его судьба, и он был счастлив пережить все это ради своего гуру Махараджа. Рамануджа сильно хотел проявить свою любовь и защиту, отблагодарить своего ученика Курешу. Махапурна уже вернулся в духовный мир. Он попросил его провести особую пуджу божеству Варадараджу. Это очень могущественное божество, могущественная форма Кришны. Куреша очень внимательно проводил сложную пуджу. С этого момента божество предложило ему дать благословение. Я рассказывал об этом на днях на лекции по Бхагаватам. Рамануджа догадался о том, что произошло, зная о милости и могуществе божества, и также о силе этого ученика. Божество спросило Курешу, чего бы он хотел. И что он сказал? О чем он попросил? Единственное, о чем он попросил, это пролить милость и дать благословение своим учителям, чтобы они получили освобождение, чтобы они получили милость Кришны в полной мере. Речь идет о тех, кто хотели убить его гуру, опозорить его, пытать и убить. Его самого пытали, мучили. Его дорогой духовный брат был убит. Он сам остался слепым до конца жизни. И когда у него появился шанс получить даршан Господа, он не сказал: «Пусть эти ребята получат по заслугам, уничтожь их деревню, следующие 10 поколений, пусть знают наши, что никто не должен причинять вред вайшнавам, пусть знают, как иметь дело с моим гуру и со мной». Однако он еще больше беспокоился о них, понимая, что то, что они сделали, опасно для их собственной духовной жизни. Единственной надеждой для них было божественное вмешательство, божественная милость. Он был готов выступить проводником, катализатором этой божественной милости. Это довольно сильный пример насилия, оскорбления, лицемерия, нападения. Да, у человека есть все причины отомстить, все причины вернуться и потребовать компенсации. Но он не только не сделал этого, он даже не испытывал гнева, он не обращал внимания на плохое, не видел хорошее, что он не замечал плохого, никакого возмущения. Он взял на себя ответственность в смысле, что он был счастлив оказать служение, что это произошло с ним вместо его гуру. Он был счастлив узнать, что Кришна позволил оказать ему такое сокровенное служение Гуру Махараджу. И, несомненно, он показал пример очень мощной проповеди. Он, несомненно, хорошо проповедовал, участвовал в споре, и во время спора он проповедовал. И, несомненно, остался доброжелателем от начала до конца. Господь Варадарадж был вынужден выполнить просьбу своего преданного. Рамануджа, услышав об этом, отправил Курешу обратно и попросил, потребовал в следующий раз, когда Божество тебе будет отвечать от моего имени, попроси вернуть свои глаза. И только тогда, получив такой приказ, и его жизнь была полностью сосредоточена, полностью находилась в недвойственности, только сосредоточена на служении Кришне и Гурудеву, и он был охвачен любовью ко всему творению, даже тем, кто оскорблял его. Когда Божество появилось на этот раз, он тогда попросил, мой Гуру Махарадж попросил, чтобы ты вернул мне глаза, так что, пожалуйста, позволь мне служить Гуру Махараджу, исполнив его желание. И тогда ему вернулось зрение. Несомненно, это очень необычный случай. Теперь я хочу что-то сделать, и мы приступим к интерактивному занятию. Я хочу раздать задание. Здесь почти 60 человек. Мы хотим дать вам... Я собираюсь дать вам личность, за которую вы и ваша пара будете отвечать. И я буду давать ссылку, где можно найти и прочитать об этом. Я дам вам личность, и вы рассмотрите классическую ситуацию, когда этого человека оскорбили, и как он простил. Затем вы поделитесь с нами в последующие дни. Мы начнем отсюда, прямо над розами. Это будет первый, второй, третий. Когда я дам вам конкретную личность каждой паре, теперь вы знаете друг друга, знаете имя, с какой страны, каким служением занимаются, зачем здесь оказался, вы можете вместе работать, опираясь на наше качество, чтобы помочь друг другу и поделиться со всеми нами, как научиться лучше прощать. So you're actually here because you're working, right? So we're going to work you even more. All right, we're going to give the two of you. Хорошо, you're going to take the pastime between Lord Chaitanya and Ramachandra Puri. Okay? Pastime between Lord Chaitanya and Ramachandra Puri. So, and when we give you these pastimes, be ready any day, because any day you can be called to be able to share. So if you had time tonight, Если у вас есть время сегодня вечером, это не так просто. If you have trouble with books, но если у вас проблемы с книгами, подойдите ко мне. You see Divyam Bar, we'll try to arrange. I mean Bhakti Charu Maharaj's room down. Я живу в комнате Бхакти Чару Махараджа на первом этаже. So if you have trouble trying to find, если возникнут проблемы с тем, как найти историю, найдите меня в течение дня. I'll help you. Look in the Chaitanya Charitamrita, Anta Lila, chapter 8. Посмотрите в Читание Чаритамрити, Анта Лила, глава 8. Рамачандра Пури. You just look at it, reflect on it yourself, or we read it. You're going to share some essential points about the forgiving process. Вам надо будет поделиться важными моментами относительно процесса прощения. Вам Аванти Браман. Бхагаватам 11:23. So you just take a reflection on that past time. Размышляйте над этой игрой. And just try to absorb yourself in what happened. Погрузиться and в то, what was что the response. Произошло и какой была and реакция. And we'll try to look at it also. Мы тоже ее okay, the two of you. Story of Prahlad. История о Прохладе. Бхакти Прохладе. May want to consult Bhagavatam 7:10-17. Okay, the two of you. Haridas Thakur. 10:17. Вам Харидас Такура. Можете взять любой аспект жизни Харидас Такура, связанный с прощением, okay. Который вам нравится. Over here, Parikshit. Здесь Махарадж Махарадж Парикшит. Okay. Okay, two devotees here, Jadbarat. Двое преданных здесь, Джадабарата. Help you look at Bhagavatam 5:10-5. Бхагаватам 5:10-5. Okay, two mothers here, Ambarish. Вы матушки, Амбариш и Махарадж. Now don't just expect the other partner to do the research. Не надейтесь, что все исследование проведет ваш партнер. Both of you do. Делайте оба. You determine who's going to speak. Вам решать, if we call on будет you. Говорить, but если мы both of you should read the story. Оба должны all right? Прочитать историю. Хорошо? Well, if you know already the story, если you just share the essence историю, with us. Кратко изложите суть. But so that is fresh in your mind, но, just try to reflect on it again if you can. Свежей в памяти, постарайтесь еще okay. Раз поразмышлять над ней. Here. Матушки Vasudev здесь, and Vasudeva and Devaki. We're just reading in the Bhagavatam class. Мы только что читали на лекции по Бхагаватам. Two men here. Story of Dhruva Maharaj. Здесь история Друви Махараджа. For Vasudeva and Devaki, maybe you can try Bhagavatam 10:4-1. Посмотрите Бхагаватам 10:4-1. Bhagavatam 4:8-9. Okay, next is следующее. Draupadi and Ashwatthama. И Ашватхама. Okay. Yes, Bhagavatam 1:7. Okay, next. Here, Narada. Narada. And it's Daksha. Narada and Daksha. So Bhagavatam 6:5-44. Okay. Here, Lord Nityananda. Господь Нитьянанда. You can take any pastime you feel comfortable with. Любую игру, которая вам нравится. Let's take a few more because our time is going. Давайте okay, несколько. The two devotees here. Идет. Or the two of you here. Здесь. Who's your partner? That I can't see him. Кто ваш партнер? Я его не вижу. No one. Трансцендентный. All right. Никого. Okay. Ладно. So, let's take the two of you. Давайте возьмем right. Вас двоих. So even if you may not sit together next couple of days, but this is your partner that you're going to be sharing the pastime with. Both of you read it, discuss it if you like, but one of you is going to share it with us. Okay, next is, let's see, King Chitraketu. Okay. You can look at Bhagavatam 6:17. Okay, the mothers here, the Gurukulis. Let's do Queen Kunti. Возьмите okay. Царицу Кунти. Let's see. Our girls давайте here. Посмотрим. Let's do the story of Adora. Девушки, история Равидуру, которого оскорбил. Дурьодан. Let's Bhagavatam 3:1. Это Бхагаватам 3:1. Okay. Got mothers here. Две матушки. It's over here. There's maybe a language difficulty. The two mothers here. Okay. Yeah. Prithu Maharaj being offended by Indra. Bhagavatam 4:20:18. Okay. All right. Sister Mother's here. Вам, матушки. Parashuram. Parashurama. Bhagavatam. Это Бхагаватам. 9:13:6. Чтобы облегчить вам задачу, я даю ссылку, где можно посмотреть. And let's do maybe just three or four И давайте возьмем еще 3-4. Subhamachari is in the back here. Брахмачари там сзади. Юдхиштхира. Вам, Юдхиштхира. And we want to do Mr. Jitarashtra. Юдхиштхира и Дритарашта. Subhamachari is here. Брахмачари. Let's do Krishna. Здесь возьмем Кришну, хорошо? You'll find any pastime where Krishna is forgiving, okay? Игру, где Кришна прощает. Okay. People getting away. Over here. Let's find a pastime of Bhaktisiddhantas. Возьмем игру Бхактисиддханты. Pastime of Bhaktisiddhantas. Любая игра, которая вам нравится. Where he's showing extended mercy, forgiving. And back here, Bhakti Vinod. Сзади Бхакти Винод. Okay. And here, Srila Prabhupada. Здесь Srila Prabhupada. All right, let's forget for one or two more. Давайте еще один вам. Let's see. Okay, who are the partners here? Who are the two? Кто здесь пара? Together? Вы вместе? Okay. You can choose any of the Госвамис. Выберите любого из Госвами. Okay. So don't forget Не who забудьте, you're supposed to be dealing с кем with. Вы в паре. И о ком we didn't write it down, so we didn't hold, мы не записывали, чтобы не накладывать слишком большую ответственность. He doesn't have, it's okay. Now, what we want to do at this point, теперь, что мы, чем мы займемся сейчас, go back to our board, huh? Вернемся к доске. Will you take this off? Снимите это. First, I want to ask you a question. Для начала я хотел бы задать вопрос. Кто может причинить вам самую сильную боль? Who can hurt you the most? Кто может причинить самую сильную боль? Друзьям? Yourself? Вы сами. Does you love the most? Тот, yes. Кого вы больше всего любите. Да, это все особая категория. Друзья, так как вы впускаете внутрь, делитесь с ними своими тайнами. Yourself, вы сами. Поскольку вы находитесь сами с собой каждый день, каждое мгновение, каждую секунду. Даже когда вы закрываете дверь на замок, вы по-прежнему рядом с собой. И очевидно, это те, кого вы больше всех любите. Те, с кем вы не особо общаетесь, кому не отдаете себя, могут причинить вам боль, но не настолько глубокую. Физически они могут причинить вам более сильную боль, но эмоционально или духовно нет. Те, от кого мы больше всего ожидаем, ком нуждаемся, с кем мы больше, более всего откровенны, они могут причинить нам боль сильнее, чем любой другой. Сейчас мы хотим составить список, you feel or think about о чем when you consider вы думаете emotional hurt. Или что чувствуете, когда испытываете эмоциональную боль. Подумайте минутку. В своей жизни вспомните момент, когда вы испытывали боль. Какие идеи или слова приходят вам в голову? Мы напишем список на доске. Итак, эмоциональная боль, эмоциональное страдание. Какие чувства, идеи, даже люди, не люди, идеи, концепции приходят вам в голову? Номер один. Месть. You got a Brahman Kshatriya here. Yes. Brahman Kshatriya. Disappointment. Разочарование. You can make it personal. Вы можете говорить личностно, вы можете думать о себе, когда вы испытывали эмоциональную боль. Что связано с этим? Separation. Разлука. Одиночество. Keep in mind now, this is not just a Держите course we're doing here. Это не просто семинар, мы пытаемся обрести опыт трансформации. So in the next couple of days, в следующие несколько дней мы постараемся понять, насколько мы изменились. Okay. A loss of self-confidence. Потеря уверенности. Okay. Mm-hmm. Despair. Okay. Отчаяние. Despair. Rejection. Отвержение. Despair. Rejection. Отчаяние. Отвержение. A little louder. Громче. Betrayal. Предательство. Some very heavy words. Очень тяжелые слова. Потому что он пишет красным цветом. Loss of confidence. Rejection. Emotional. Потеря уверенности в себе. Отчаяние. Отвержение. Fear. Страх. Okay, betrayal and fear. In the back. Сзади. No louder. Погромче. Depression. Депрессия. Depression. This is quite a group of awesome expressions. Целое собрание ужасных проявлений. Envy and pride. Зависть и гордость. Pride. Envy. Гордость, зависть. So we have 10 there. Уже 10. Okay. Еще парочку. Anger. Гнев. Okay, I think we can get one more up there. И еще один. Frustration. Неудовлетворенность. Okay, so you see this gorgeous list here. Итак, вы видите здесь великолепный список. Все замечательные качества. This lecture is the quality of a Vaishnava. Из лекции качества Вайшнава. All the qualities that a Vaishnava Все качества, с которыми Вайшнав не хочет иметь дело. Revenge. Месть. So when we are Когда hurt, нам причинили боль, it draws out some pretty это наводит нас reflections and concerns. На тяжелые мысли. Some cases, all of these, иногда все some эти вещи, иногда что-то одно, или какое-то сочетание. Месть, разочарование. Loss of confidence. Одиночество, потеря уверенности в себе. Huh? Заметьте, что все эти вещи, all these are things that away эти качества лишают нас силы, все они отнимают от нашей любви и целостности к себе, к другим, к окружению. Кроме того, эти вещи отдаляют нас от Кришны в different ways. Revenge, месть, disappointment, разочарование, loss одиночество, of confidence, потеря уверенности, rejection, отчаяние, fear, depression, предательство, pride, anger, страх, frustration. Гордость, these are all amazing ways of how Maya finds avenues Maya to try to infiltrate. Удивительным образом использует все это как способы, чтобы проникнуть в наше сознание. Tremendous gap, поскольку это открывает ворота и создает very, очень inauspicious неблагоприятное умонастроение. Мы знаем, он может быть лучшим другом или величайшим врагом. Когда ум слабеет, он утрачивает способность противостоять разным соблазнам, чувственным удовлетворениям. Заметьте, что когда вы разочарованы, подавлены, слабы, обеспокоены, мрачны, все потребности тела становятся намного сложнее контролировать. Вы хотите больше есть, спать, спать, больше сексуального возбуждения и так далее. И когда этого нет, в нашем сознании рождается больше здоровых людей. Мы вернемся к этому. Но сейчас, что я бы хотела вас попросить с вашими партнерами, повернитесь друг к другу. Вы все получили два сидения, так что это хорошо расположено. Two people on a seat. Два сидения. So the two of you on the hot seat. Устроено два человека на сиденье. So you just turn to your partner. Повернитесь к партнеру. Держите в голове для того, чтобы этот курс был эффективным. Мы должны учить участвовать и обсуждать. для того, чтобы это сработало, вы должны подойти к этому в настроении, чтобы работать над собой, чтобы помочь другим, кто, может, не изучал то, что изучаете вы здесь, или не понял, что поняли вы. Поскольку предполагается, мы должны стать слугой и слуги. Мы не собираемся ради достижения мокши, находимся в движении Харе Кришна, просто чтобы стать сильными йогами, яни или кем-то в этом роде. Мы пытаемся стать посредниками, чтобы принести благо всему миру. И это начинается с наших семей и близкого окружения, постепенно распространяясь дальше. Так что воспринимайте все эти упражнения как способ заточить собственное оружие и приобрести больше возможностей для победы над Майей и приближения к Кришне. Учитывая все это, мы хотим, чтобы вы обсудили с партнером. Сначала, давайте по-другому, у вас в руках ручки и бумага. Давайте сделаем следующее. Я хочу попросить вас записать трех человек, кого вы можете отнести к категории, что они причинили вам самую сильную боль. Я хочу, чтобы вы записали их по порядку. Человек, который причинил вам самую сильную боль, разочарование, страдание, напишите этого человека под номером один. Хорошо? И потом следующие два человека, напишите их. Если вам никто не причинял сильной боли, никогда вас не обижали, просто напишите, кто, кажется, причинил вам сильную боль. Даже если вы такой человек, что вас никто не может обидеть, что бы ни произошло, вы не принимаете это, вы загоняете это внутрь, поэтому, возможно, у вас проблемы с почками и, может быть, рак, и вы держите все это внутри. Просто напишите трех человек, которые вам кажется, может быть, осознанно или неосознанно, это люди, которые совершенно конкретно участвовали в вашей жизни и причинили сильную боль. Вы только что делились со мной, кто может причинить наибольшую боль. Это ваши друзья, те, с кем вы ближе всего общаетесь, те, от кого вы хотите получить больше всего любви. Никто не может причинить боль сильнее, чем они. Так, возможно, они будут в вашем списке. Подумайте пару минут и вспомните трех человек, кто в вашей жизни до настоящего момента причинил вам наибольшую эмоциональную боль. You don't have a partner? Yes, is there any mother who doesn't have a partner? Yes, there's матушка right here. Без пары. Can you? Вот сюда. Can you come here, or can she move her chair over? Не могли бы вы перейти к ней, или она перейдет к вам? So, вы должны сидеть рядом. Maybe one of the men can take the chair over there. You can join. Передвинет стул, чтобы могли. Is anyone else who's not partnered with someone? Если кто-то еще без пары. Get another mother here. Вот еще матушка. Рахмачари, right выходите, садитесь сюда. And mother, if you can, Prabhu, can you bring your chair? Не могли бы вы захватить ваш стул с собой для нее и взять ее стул? Матушка, вы присоединитесь к ним, так как у нас нечетное число, и пусть будет тройка. Вы не поняли. Вот стул, возьмите его и поставьте сюда. Возьмите ее стул и сядьте там. Тут много стульев, много мест. Мне кажется, это один из самых больших залов. У нас много места. Just join it, the two of them. Что делать, если вы присоединитесь к этой паре, у вас будет команда из трех. Anyone else doesn't have a partner? Еще кто-то без пары? Okay. So try to come every day, otherwise. Постарайтесь приходить каждый день, иначе вашему партнеру вас будет не хватать. Find another you to replace. Вам нужна будет замена. But right now this is individual. Но сейчас пока индивидуальное задание. Вы можете получить силу, энергии вашего партнера, сидя рядом, но пока это самостоятельно. Напишите трех человек, которые причинили сильную эмоциональную боль. Кому-то еще нужна бумага? You need paper? Okay. Вам бумага. Where's my... I sent a pad around. Where is it? There's a mother in the back who needs paper. Матушке сзади нужна бумага. Харат что-то потерял и просит это вернуть, пока не испытал эмоциональную боль. У нас саньяси не так много вещей, но то, что у нас есть, мы сильно к этому привязаны. Этот предмет из Австралии. Нужно написать почему? Нет, не надо писать почему. Для себя. Просто запишите трех человек. Первый, второй, третий. Кто причинил вам сильную эмоциональную боль. Then you write that down. Если there's a certain entity, a certain institution, это какая-то организация, партия, так и запишите. You know, obviously, the Boy Scouts, you если это бойскауты, запишите их. So just take a minute and think about that. Минутку be подумайте honest, об этом и будьте честны с собой. Один из признаков, что вы не простили человека, хотя думаете, что простили. Если вы сохраняете обиду, это признак того, что вы не простили. Некоторые люди находят способы обрести облегчение, поскольку проблемы, которые они не избавились, не простили, это не относится к преданным. Иногда люди начинают курить, принимают наркотики, переедают. И это не проблема самой по себе еды или наркотиков. Это способ скрыть боль, поскольку они не избавились и не простили человека, который создает эту боль. Низкая самооценка, создание стены, навязчивое поведение. Иногда повторение определенных событий в нашей жизни, как известно, что человек подвергшийся сексуальному насилию, иногда сам становится склонным к совершению сексуального насилия. Часто с этим связана огромная боль, которая у них связана с этим. И они делают прямо противоположное тому, что хотели бы сделать. Или вы оказываетесь в точно таких же отношениях, особенно семейные люди, вы оказываетесь в точно таких же отношениях, которые вы изо всех сил стремились избежать, так как именно такие отношения были у ваших родителей. И поскольку это причиняло вам беспокойство, и вы не простили, это въелось в ваше сознание и направляет вашу настоящую деятельность. Вы встречаете точно такого же супруга, который причинял беспокойство вашей матери, и ваш муж оказывается очень похожим на отца. Ну, паси Бог. Иногда депрессия и даже самоубийство. These are just some categories. Это лишь некоторые признаки. В случае, если у кого-то из вас они есть, вы думаете, что простили, но, возможно, нет. Это признаки, показывающие, что вы на самом деле не простили. Сейчас подумайте о трех людях, которые причинили вам боль. Вы могли простить их, могли нет. К этому вернемся позже. Но эти люди, их участие в вашей жизни причинило вам много боли, а ожидали вы совсем другого. Еще 30 секунд даю вам. Anybody needs any more time? Кому-то нужно еще время? Okay, now your wonderful partner. Теперь ваш you know so well замечательный now, партнер, которого вы you're going to be отлично знаете, going to be accountable for you. За которого будете нести ответственность, а он будет отвечать за вас. Он будет помогать вам решать некоторые из этих проблем. Вы будете помогать ему. И, возможно, даже сохраните отношения после окончания курса. Сейчас повернитесь к своей паре и поделитесь с ним случаем под номером один. Вам не нужно делиться с нами, поделитесь с партнером тем, что произошло, и как вы испытали эту боль. Другими словами, расскажите ему, как этот человек причинил вам боль. Хорошо? Да. Говорит о сохранении конфиденциальности. Мы не хотим причинять человеку двойную или тройную боль. Они теперь делятся с вами, они открывают свое сердце, вы открываете свое. Ситуация, которая оказалась для вас очень болезненной, и мы не хотим, чтобы все узнали, что вы думали, у вас проблема, но этого человека в 10 раз хуже, и вы поделились этим со всем моей пурим. Нет, то, что то, о чем вы рассказываете сейчас, мы проводим операцию в этой комнате. Мы не хотим, чтобы пациент умер. Теперь вы врачи, кто-то просит вашей помощи. Все делятся. Если возможно, расскажите столько, сколько сможете. Но если вы стесняетесь, можете просто сказать, этот человек следующий, не обязательно называть имя, просто расскажите о событии, что произошло. Но чем больше вы сможете рассказать о том, что действительно произошло, тем лучше для вас. Вы делаете это все для себя. Да, выделитесь втроем, вы рассказываете о человеке, который причинил вам эмоциональную боль, и вы оба делитесь, каким был этот опыт. Теперь другой человек, который молчал, который слушал, теперь он рассказывает. Now be sure to be honest. We're in the holy dham. Будьте честными, мы в святой дхаме. This is Lord Chaitanya's own house. Это личный дом Господа Чайтаньи. There are only 30 seconds left, so wrap up your stories. Осталось всего 30 секунд заканчивать и рассказывать. Hare Krishna. So, I mean, quite an unfortunate thing about being in the material world. Хотел сказать, что самое ужасное в пребывании в материальном мире, в материальном теле, в материальных отношениях, что люди сильно вас разочаровывают. Especially when you expecting the most from them. Когда вы многого от них ожидаете, they can really let you down. Они могут по-настоящему вас задеть. And people can often be very insensitive. И часто люди бывают бесчувственными, откровенно грубыми и невыносимыми. And many times it's really done unconsciously. Часто это делается неосознанно. Tomorrow we'll be discussing rather systematically. Завтра мы будем систематически обсуждать, чем является прощение, а чем нет. И мы ближе посмотрим на причины, почему нам трудно простить кого-то. Мы внимательно посмотрим на то, почему люди совершают поступки, которые могут причинить нам боль, и почему иногда они так бесчувственны. Сейчас мы хотим взглянуть на собственную жизнь, когда чье-либо существование причиняет нам большие проблемы или причиняло. Для некоторых из вас проблема существовала, и вы убежали от него. Вы простили человека, но они, несомненно, сделали нечто, что причиняло вам беспокойство. И не так, что вы должны забыть об этом, поскольку, как правило, это невозможно. Даже если вы простили этого человека, вы, тем не менее, могли написать его на первом месте в вашем списке. Поскольку что было, то было. Мы будем объяснять завтра те вещи, которые мы не обязаны делать, когда прощаем. Это не позволяет некоторым прощать, Ведь мы не полностью понимаем, что это значит. Что я хотел бы рассмотреть сейчас, в последней части нашей встречи. Те из вас, кто считает, что человек под номером один, причинившего много неприятностей, и вы твердо можете сказать, что простили этого человека. Я бы хотел, чтобы несколько человек из вас помогли всем остальным. Мы знаем, что Вайшнав, Каруника, Тихичева, милостивый, терпеливый, он не просто принимает догмы. Вайшнав постоянно пытается видеть Кришну. Постоянно пытается с великой трансцендентной жадностью. Он ищет Кришну и не хочет отвлекаться ни на какую форму, ни на какой аспект майя, любую ее разновидность. Вайшнава знает, что Кришна постоянно пытается с любовью и всеобъемлющим состраданием устроить события в нашей жизни. Иногда, чтобы установить связь, нам надо отказаться от каких-то вещей. Мы также знаем, что каждый является слугой Кришны. Некоторые люди в большей степени забыли об этом. Но Кришна говорит, что каждый следует его путем. Не только очень глубокомысленные, добрые люди, не только очень сострадательные. Все следуют путем Кришны. Но, тем не менее, у нас есть свобода воли, и мы используем энергии Кришны по-разному. Мы принимаем прибежище Бахиранги, Татасхи, Антаранги, разных аспектов энергии Кришны, и мы запутываемся. И те, кто причинили намного боли, некоторые из них, возможно, пытались помочь. Это так называемая помощь оказалось просто отвратительным. А некоторые из них конкретно пытались опустить нас, пытались причинить неприятности. А в некоторых случаях они даже откровенно оскорбляли нас. В некоторых случаях это тянется из прошлых жизней. В мире сейчас 20%, а в некоторых местах треть всех женщин подвергалась сексуальному насилию. А в некоторых странах, таких как Америка и в некоторых европейских странах, каждый четвертый мальчик подвергался насилию. Для многих людей в момент, когда они больше всего нуждались в защите, те, кто должны были стать защитниками, сделали противоположное, изнасиловали. И в жизни некоторых людей в критический момент, когда они нуждались в верном совете и руководстве, этого не было. Некоторые, сидящие здесь, вышли из семей алкоголиков. And through so much of our life, when we're trying to grow up and to mature вырасти, and to have support, we found that the majority of times there was no strong support system. Нас никто не поддерживал. And for many of us, every day practically, we're living with a mind culture of feeling, abandoned. Что их бросили. And in some cases, in our relationships with Brahmacharis, в отношениях с брахмачари, с авторитетами, в отношениях мужа и жены, несмотря на то, что они стараются показать, что они всегда готовы помочь нам, мы не способны принять это. Из-за того, что мы по-прежнему ранены, и мы не простили, что-то внутри нас закрылось, хотя у нас есть возможность получить любовь, привязанность, защиту, знания, руководство, совет, мы не способны принять. Есть много преданных в этом движении, которые прямо сейчас не готовы принять на самом деле никакой авторитет. Ведь в критические моменты их жизни авторитеты, старшие, злоупотребили их любовью, вниманием, заботой. И в некоторых случаях это имеет глубокие корни. Это случилось еще до того, как мы стали преданными. Некоторые преданные разрушают свою духовную жизнь и не способны сильнее предаться, принять руководство и защиту, поскольку не простили и теперь они не могут открыться и позволить этой помощи проникнуть. Some marriages, some devotees have married two or three times. Некоторые браки преданные женятся по 2-3 раза. The partner could have been a good partner to help them in their spiritual life. Может быть хороший партнер, который способен помочь в духовной жизни. Some of these issues. Но из-за этих проблем. Of loss of confidence. Из-за утраты уверенности в себе или отвержения. Хотя партнер их принимает, they are not accepting они не принимают его сами. In some cases, they are so afraid в некоторых of being случаях betrayed, они так боятся предательства, что сами становятся предателями. Они сами предают своих друзей, коллег, супругов. И во многих случаях бая, страх настолько силен, когда вы боитесь, что кто-то причинит вам боль, нападет, отберет что-то, тогда вы выстраиваете свою жизнь вокруг этого факта, что это произойдет. И вы действуете или ставите себя в ситуацию, как будто это происходит. Даже если это не происходит на физическом плане, вы уже заставили произойти это в своем уме. И часто, когда мы боимся, что кто-то нападет, мы нападаем первыми. Это разновидность депрессии. Мы не будем здесь ее подробно проходить. Гордость, гнев. Эта кама является прямой противоположностью гнева. Мы мстим. Это значит, постоянно размышляем, как причинить боль этому человеку, хотя бы такую же, какую он причинил нам, или еще сильнее. Если ум занят этими мыслями, тогда он точно не сможет получить любовь и руководство Кришны. Как мы видели в этих редких случаях с Вишну и Курешей, как они не проявили никаких из этих признаков, поскольку они не воспринимали двойственность. В то же время мы не должны отрицать, мы коснемся этого. Если мы отрицаем проблему, мы создаем еще больше. Если нам причинили боль, и мы отрицаем боль, то будет еще хуже, поскольку боль есть. Следы остались, и мы должны суметь признать и видеть ее, чтобы позже освободиться. Я дам вам некоторые методики, как увидеть и избавиться от боли. Теперь, в последней части встречи, мы хотим поучить друг друга. Бхактивинод описывает могущество того эффекта, когда вы делитесь на собрании. Мы находимся в могущественном положении Святой Дхаме в Тиртхе. Все, что мы делаем, хорошее, плохое, раскрывается, эффект очищения намного усиливается. Мы испытываем более глубокий опыт для роста и зрелости. Любая молитва, которую мы возносим, любое желание, если мы хотим стать сильнее, чтобы помогать другим лучше, намного могущественнее в святых храмах, и еще более могущественно, когда мы делимся с другими. Это замечательно, что у нас проходят так много семинаров Бхакти-шастрам, Бхакти-вайбхавам в святых храмах. Думаю, это проделка Кришны. Это способ помочь нам получить знания с наибольшей интенсивностью. То же самое мы можем делать в своих местных храмах. Это эффективно, но не так, как в Святой Дхаме. Но также, если мы не честны, если мы не открываемся, мы еще сильнее обманываем себя, находясь в Святой Дхаме. Так что для собственного роста, развития и как часть вашей трансформации и освобождения от этой боли или частичного освобождения, мы бы хотели вас попросить, когда вы думаете о человеке под номером один, вы не обязаны раскрывать его имя, но в случае, когда вы чувствуете, что простили человека, мы хотели, чтобы кратко поделились своим опытом. Просто кратко рассказать о боли и как вы смогли простить. And this is, you know, a voluntary thing. Это пожелание. One, первое, if you have genuinely forgiven, если вы искренне простили, this will help you even more because это поможет вам еще больше, поскольку вы поможете нам, поделившись. Если вы думаете, что простили, на самом деле не до конца, поделившись этим, то, что осталось, может отвалиться прямо сейчас. Later we can look a little at some of those who haven't forgiven. Мы посмотрим на тех, кто не простили. В этом случае, когда вам кажется, что вы простили, мы бы хотели услышать, как вы смогли справиться с этим и как сознание Кришны это стало для вас опытом, ростом. Но ситуация произошла, и она была очень тяжелой. So it's a little easier for me to do this probably than most of you. Возможно, намного проще сделать это, чем большинство из вас, так как я преподаю решение конфликтов и делаю это постоянно. Но я подумала, поскольку я нахожусь здесь, мне надо поработать над собой. Будет хорошо со всеми поделиться. У меня было много проблем с отцом, поскольку он бросил меня, когда мне было где-то 6 или 5 лет. Он и мама, точно не знаю, что произошло, что бы то ни было, он бросил маму. И она воспитывала меня с еще двумя детьми, нас было трое. И моя мама любила рассказывать об отце, что он такой нехороший, и так далее. Она постоянно говорила, что он плохой человек. И я поверила в это. Из этого я много лет держала обиду на него. На самом деле, я родилась в Южной Америке. Когда мне было 11 лет, я переехала в Нью-Йорк вместе с мамой. Я никогда по-настоящему не разговаривала с отцом, и мне не приходилось встречаться с ним. Он просто был таким человеком, который дал мне жизнь, и мне не было с ним реальных отношений. В конце концов, когда я стала преданной, я начала понимать, что между мной и отцом происходит что-то нехорошее, что надо разрешить. Может быть, около 4 лет назад, после того, как я закончила преподавать курс в Западной Африке, я попросила мою маму поехать вместе со мной в Центральную Америку, встретиться с отцом, чтобы я могла сесть с ними обоими и выяснить, что же на самом деле произошло спустя столько лет. Сначала она ни в какую не соглашалась. Я не собираюсь этого делать. Она ненавидела его. Но поскольку она меня любила, она предалась и согласилась, и мы поехали. Я села рядом с ней, отцом. С отцом я никогда раньше не разговаривала, у меня не было с ним отношений. Я просто сказала, это волновало меня много-много лет, это повлияло на мои отношения со многими людьми, особенно с противоположным полом, так что мне нужно, дорогие мои, чтобы вы рассказали, что произошло. Мы просидели много часов, и словно вырывали зубы, но они поделились со мной, сказали, что произошло с момента рождения, все подробности. Мне нужно было услышать от них обоих, что они оба по-настоящему любили меня очень сильно. Они сильно любили меня, но они были молодыми людьми и не знали, как обращаться с жизнью. Их не обучали, как правильно жить. И поскольку я прошла обучение в сознании Кришны, я могла понять это. Ничего себе, что происходит с людьми, которые не получают нужной подготовки, прежде чем рожать детей. А иногда они совершают столько ошибок, которые влияют на жизнь многих людей. Я простила своего отца. Это был замечательный опыт. Я счастлива, что появилась возможность туда поехать и общаться с ним. У нас сейчас хорошие отношения. Я по-прежнему не вижу часто с ним, но поскольку он живет в Америке. Но в любом случае, у меня нет этого, я не несу в себе. Мой отец был плохим человеком, в результате все мужчины плохие. Это обычно бывает у женщин. Все парни плохие, поскольку мой отец был плохим. И мы обучаем этому. Это случай из моей жизни. So that may seem like, well, hold on a minute, that happened a long time ago. Это напоминает событие, которое произошло давным-давно, еще до того, как она стала преданной. Какое значение это имеет сейчас? She's carrying, того, you know, some interesting karma. And this happened карму. In her life, in this lifetime. Жизни, and if she жизни, hadn't allowed that to go behind her, it could have tremendous interferences with the life that she's leading now жизнь, and trying to accept her ultimate father, Krishna, and trying to accept guru, and trying to accept her husband, or dealing with authorities, мужа, per se. And so she has allowed herself not to carry that, so that she could be more healed, to be in a better position, здоровой, to try to read, accept, associate, читать, accept, принимать, and to общаться, experience. Yes. Получать yes. опыт. Should we look at the problem we're having now with people and say, okay, well, that's not really what the real issue is about. Should we like That's up to you. He's saying, so should we look at people and consider that that's not the real issue? We hope that by the time the course is over, that whatever problem that we had or are still having, that we'll have additional ways of how to look at it. Because in so many cases, we have held on to it, and in other areas even made it worse, because we're only ready to look at it a certain way. It's not looking at it a different way, automatically makes it go. Но если мы посмотрим на нее с другой точки зрения, автоматически она уходит. Но, несомненно, это дает новые способы взглянуть на это. Hare Krishna. Many of you will probably identify with the Многие из same вас, problem, возможно, обнаружат у себя проблему с той же области. Моя ситуация тоже связана с семьей. Первой в списке я написал свою мать. Also, probably many of today's people Суть в том, are from, как это является проблемой для многих and, современных людей из разбитых семей. Really я остался с матерью, from my father, когда because, она ушла от отца. He was as he was. Он был then in the end, таким, каким был. Again, в конце концов, она опять вышла замуж. И теперь... Husband. Ее новый муж плохо ко мне относился, и в конце моя мать даже настроилась против меня, так что мне пришлось уйти. Я был разочарован дважды, но потом, к счастью, я получил милость Шрилы Прабхупады, и я понял, как карма находит свои способы. Что это so, все подобно спектаклю. Least, как я решил эту проблему? По крайней мере, надеюсь, решил ее в определенной степени. Я бы сказал, что философски я понял, что я не это тело, и все эти отношения подобны ролям спектакля, марионеткам, и они просто... то раскручиваются, как этот вентилятор, то останавливаются. И теперь я понимаю, что они были молодыми, неопытными. Они несли свою карму от своих родителей. И когда они разошлись, они страдали. How you were conceived, how, можно просто подумать о прошлом, как вы были зачаты, какова причина, что вы на самом деле получили это тело, какова причина, они зачали вас. И тогда вы видите, мы все заслужили свою карму, и теперь у нас есть шанс разрубить эту цепь. Мы не хотим, чтобы то же самое повторилось с нашими детьми и продолжать этот цикл поколение за поколением. Да, философски понимаешь, что вы не тело и также не ум, тогда намного проще. Я прослушал подобный семинар, который проходил три года назад, и теперь я сравниваю те же проблемы, и заметна огромная разница, так что процесс работает. Большое спасибо. Okay, so we wanted to check another. Мы послушаем еще одну историю. Your problem was there, now you're able to look at it. Share with us. Взглянуть на нее и поделиться с нами, как с помощью философии решить ее и простить. И прощение — это не единовременный акт. Я имею в виду, вам могли причинить боль, и вы могли простить человека и сделать это искренне. Но, тем не менее, существует много уровней прощения. we'll be touching upon that as we go on. Мы затронем их по мере продолжения. Every day we're going to tune it up a little Каждый more. Каждый день мы будем погружаться okay? все глубже и глубже. Так что будьте готовы. Это связано с моим отцом. Проблема восходит к моменту практически моего рождения. Это было не до того, как я стал преданным, поскольку я соприкасался с движением сознания Кришны с самого рождения. Большая часть моей жизни отец путешествовал, живя в разных общинах, храмах, вместе со мной, а матери не было. До 12 лет я никогда не задумывался об этом и не понимал это. Но потом я начал расспрашивать отца, что произошло. Другие мне рассказывали, что она погибла в автокатастрофе. Но потом я продолжал расспрашивать и становился старше. Тогда отец рассказал мне, что на самом деле она была преданной, и у нее было много проблем с регулирующими принципами. Она была алкоголичкой, у нее были проблемы с наркотиками. И после моего рождения она опять стала пить и попала в тюрьму. Она была заядлой алкоголичкой, она угрожала убить отца и прочие ужасы. Когда ее посадили в тюрьму, кажется, за торговлю наркотиками, отец сказал, что я не хочу воспитывать от сына такой обстановки, и забрал меня в храм в Калифорнии. Там была ферма под руководством Хамсадута, и с тех пор он воспитывал меня в разных храмах по всей стране. Сначала я очень злился на отца за это, что я никогда не оставался в одном месте подолгу. У меня не было стабильного положения. Но потом я встретил в первый раз свою мать в 15 лет, и я поговорил с отцом об этом, и я увидел, насколько он меня на самом деле любит. Я начал разговор с ним, и он сказал, что его родители точно так же поступали, путешествовали по разным местам вместе с ним. Это была просто обусловленность, которая досталась ему от родителей. Я смог увидеть, что несмотря ни на что, он старался изо всех сил, чтобы я оставался в обществе преданных всю жизнь. Я очень счастлив, что он сделал так. И я насколько способен простил его за то, что мне приходилось жить в разных местах. Мы уже видим, что события в жизни можно рассматривать с разных точек зрения, особенно если мы стараемся проникнуть глубже и учесть разные варианты. Мы собираемся увидеть, как часто люди, которые разочаровали, причиняли нам боль, они повторяли то, что испытали сами. Или иногда, чем отвратительнее человек ведет себя по отношению к нам, в этой степени он сам испытывает боль. Для многих людей разочарование, оскорбление, насилие, которое они проявляют по отношению к другим, представляют лишь небольшую часть тех нарушений, которые происходят в их собственном сознании. Если нам удастся это понять лучше, мы не только сами сможем избежать лишних беспокойств, но мы также сможем занять лучшее положение, чтобы помочь им. Обратите внимание, в этих историях, которыми преданные будут делиться в последующие дни из шастр об этих великих личностях, вы постоянно будете видеть, что они обращают внимание не просто на сам поступок, поскольку если реагировать на сами поступки, в большинстве случаев будет возникать враждебное настроение, или даже, поскольку у них было больше силы шакти, они могут разрушить объект, причиняющий беспокойство. Но они действуют иначе. Они ищут способ помочь этому человеку. Так они ничего не теряют сами, не принимают никакого оскорбления. Завтра мы покажем, что если вы не прощаете человека, вы в прямом смысле позволяете ему нападать на вас вновь и вновь и вновь. Сохраняя обиду, помышляя о мести, мы должны спросить себя, в какой степени я хочу видеть, чтобы этот человек страдал, прежде чем я прощу его. И вайшнав, думающий о том, чтобы человек страдал, это не вайшнавское настроение. Наше настроение, насколько мы готовы принять даже на себя страдания, чтобы у других было больше шансов. Если же мы не готовы думать таким образом, по крайней мере, мы не хотим причинить боль. Когда мы держим обиду, это все равно, что мы говорим, я прощу лишь тогда, когда тот человек по-настоящему испытает боль, когда он поймет, как сильно ранен меня. Только тогда я прощу. После того, как скажу ему, только посмотрите. Или как долго мы будем позволять, чтобы это поедало наше сознание, делало нас больными и закрывало доступ к возможности проявлять любовь каждое мгновение. Как если все вы сейчас подумаете о человеке под номером один, просто подумав о нем, вы испытываете боль. Просто думая о нем, вы словно переживаете вновь, что они причинили вам. Я имею в виду, если вы не простили. И это также означает, что вы по-прежнему позволяете этому человеку проникать в ваше сознание. То, что они сделали, не было не было хорошим, но вы зацепились, и вы принимаете, что вы настолько слабы, настолько незначительны, вы не представляете собой никакой ценности, и поэтому вы позволяете этому продолжать причинять вам боль в сознании, нападать и вмешиваться в то, что вы должны делать, служить вайшнавам, служить гуру. Служить Кришне. Может быть, мы послушаем еще несколько историй. Каждый человек, его история помогает ему самому. Даже если вы простили, когда вы делитесь, это позволяет вам возвыситься над этим еще на одну ступень. Если же вы не простили, это позволит вам уже понять. Но мы по-прежнему спрашиваем тех, кто считает, что простили, что мы могли поделиться победой. И как можно жить настоящим. Когда вы говорите, что вы прощаете, значит, вы готовы извлечь урок из прошлого. И готовы жить настоящим и готовиться к будущему. Когда вы не прощаете, в вашей жизни происходит масса событий, но вы по-прежнему живете прошлым. И большинство из нас хочет оставить прошлое там, сдвинуться с этой мертвой точки. Кто-то еще может рассказать, что произошло, и вы смогли решить это в духе сознания Кришны, простить человека. Это трогательная история любви. Пожалуйста, послушайте. Мы все взяли ручки. И я буду откровенен. Пожалуйста, не возражайте. Я учился в Гурукуле. Я недавно закончил ее. И я встретил Матаджи. Когда я был в Гурукуле, у нас были очень строгие правила. Мы не общались с девушками, мы как настоящие брахмачари. Я никогда не общался с одной девушкой. И сразу после окончания Гурукулы, однажды я увидел ее, и я сказал, я люблю тебя. Я подошел к этой личности, не скажу, кто это. Я сказал, понимаешь, я подумал, что ты думаешь по этому поводу. И она ответила, мне нужно время, я дам тебе знать. Через несколько дней она сказала, хорошо, я не против. И это было со мной в первый раз. Я не обманываю, не пытаюсь что-то изобразить. Это было со мной в первый раз, так как всю жизнь я провел в Гурукуле, и это была строгая Гурукула. Там нельзя было как-то хитрить и что-то такое делать. Это был мой первый раз, и я на самом деле говорил от сердца. Через несколько месяцев, когда мы были как бы вместе, ничего серьезного. Okay, so this is the story. And then suddenly one day I was in Calcutta for a few days. Я вернулся, и она говорит, прости, я больше не с тобой. Почему? В чем причина? Она говорит, я просто не с тобой больше. Я сказал, ну хорошо, я знал, что если я буду давить на нее, я сказал, хорошо, расслабься. В конце концов, она рассказала мне, почему. Я должен знать, почему. Ты не можешь просто говорить, что мы больше не вместе. Ты должна объяснить. Я дал ей время и потом... And you know, from that time till like того времени до настоящего момента, приехал Гурудев, я служил ему, я испытывал страшную боль, поскольку это был мой первый, самый первый раз. В любом случае, я не могу ничего поделать, я не могу сказать, ты должна быть со мной, ты не можешь меня бросить, это ее выбор. Это причинило мне много боли. И я также понял, что это не мое желание, это ее желание. Она сказала, хорошо. Вот и все, я не хочу причинять никому беспокойство. Я простил эту личность. Это ее жизнь. Я не хочу вмешиваться в ее жизнь. Я сожалею об этом. Простите, что рассказываю это перед Гурудевом. Простите, Гурудев. You can say it in front of me. Ты можешь сказать это передо мной, поскольку я саньяси. I got hurt also, and I said, that's enough. Мне также надоели эти дела, я решил, хватит, я принимаю саньясу. Maybe I have to take саньясу now, so you won't get hurt again. Тебе тоже принять саньясу стоит. So, but those precious times, но в эти бесценные моменты, другие моменты, мы видим людей, от которых многого ожидаем, людей, которым мы хотим больше всего отдать и получить. Никто не может причинить нам больше боли, чем они. Мы сохраняем этот гнев, беспокойство, обиды до конца жизни. Мы можем нести в себе и оценивать других людей, что кто-то другой может причинить нам то же самое, бояться вновь открыть себя. Мы можем недооценивать свои человеческие духовные качества, или мы можем подойти к этому в духе сознания Кришны. И он пытается сделать это к концу недели. Посмотрим, как он полностью освободится от этого. Некоторые из вас, кто говорят, что освободились, что простили вы, по-прежнему работаете над этим. Но с течением времени мы посмотрим, насколько вы сможете простить. Может быть, кто-то еще? Здесь есть часы? These are all, you know, real life experiences. So, это все реальный жизненный опыт, когда преданные делятся, открывают сердца. Это часть их жизни. Это ценная часть жизни, и она цена для нас также. I just want to tell one experience. Я хотела рассказать об опыте, как я испытала боль от одного руководителя храма. Руководители менялись, и на их место пришел новый руководитель. Атмосфера, которую он создал, была очень тяжелой, подавляющей, ограничивала преданных, не учитывая личных качеств, чувств. Он выгнал многих преданных из храма из-за того, что они были из других стран и прочее. Я сама испытала боль от человека, который не учитывал мои чувства. И не только это. Думаю, еще больнее было видеть, как оскорбляли других. Я иногда испытывала еще большую боль, поскольку я чувствовала, что легко могу справиться со своей болью, но не могу видеть, когда причиняют боль другим. И я ничего не могла с этим поделать. Итак, каждый раз, когда я видела президента храма, я испытывала глубокую, сильную боль в сердце. Я думала, почему я испытываю такую боль? Он же ничего не делает мне плохого. Это нереально. Может, он сделал что-то раньше, но сейчас он ничего не делает. Может, он и не собирается ничего делать. Почему я испытываю такой страх и боль? Однажды я написала своему духовному учителю, я просто написала одно предложение. Я написала что-то вроде: «Я чувствую себя как в концлагере. Я не хотела никого обвинять, мне не нравится кого-то обвинить в том, что со мной происходит. Я понимаю, что это моя карма». И затем, когда я в следующий раз встретилась с духовным учителем, я думаю, он понял всю ситуацию. Затем он встретился с президентом храма и со мной, и он сказал: «Я думаю, подходящее время сесть и все обсудить». И я так: «Этот человек причиняет мне такую сильную боль, я просто хочу поговорить с вами, но я не хочу быть с ним, когда я вижу его, мне уже больно». Гуру Махарадж. Then he just started kind of going on my case, начал меня ругать. Вы, женщины, такие сякие, хотите уехать? Я хотела поехать на Подаятру. Вы просто хотите избежать сложной ситуации. Мне это не нравится, когда сложно, вы все разбегаетесь. Теперь, когда сложно, вы должны остаться. Я: «О, нет, я на самом деле хотела уехать, потому что мне это нравится». Но Гуру Махарадж сказал: «Каждое его слово просто размазывало меня по стенке. Гуру Махарадж, вы знаете его, вы знаете ситуацию, я уверена, что вы в курсе событий, так почему вы принимаете его сторону?» Я начала таких слов. Но когда Махарадж понял, что я думала, сказал: «Понимаешь, в том, что ты говоришь, часть истины, но это не вся истина», — сказал он. «Мы должны видеть это так, как видит Кришна. Твое видение — это часть истины, но с его стороны тоже часть истины, но Кришна видит больше. Так ты должна научиться видеть». Он сказал: «Сознание Кришны означает видеть глазами Кришны. Из наших прошлых жизней, их прошлых жизней, мы должны научиться понимать». В одном смысле у меня была вера в духовного учителя. Я знала, что он меня знает, и что он знает ситуацию. И я знала, что он желает мне блага, и он любит меня, так что он не хочет причинить мне боль. Это был очень трудный момент для веры в духовного учителя, но я пережила это. Тем временем, когда он так строго обошелся со мной, я подумала, это несправедливо. Но потом я проверила, решила проверить свою веру. Я подумала, я посмотрю, понаблюдаю за своим сердцем, сколько у меня есть веры в духовного учителя. Если после всего, что мне сказал, я почувствую несогласие и боль в сердце, это будет означать, что мне не хватает веры в него. И я была очень счастлива, что в конце разговора я не почувствовала возмущения и боли от духовного учителя. Я была очень счастлива, что Кришна показал мне это состояние сердца. И потом я спросила Гуру Махараджа после даршана, иногда, когда кто-то причиняет мне боль, у меня остается это чувство боли. И даже если этот человек просто проходит мимо, я по-прежнему испытываю боль. Иногда совершенно необоснованно чувствую эту боль, не знаю, что с этим делать. Он ответил, есть два способа, как этим обращаться. Первый, ты просто наблюдаешь свое чувство и преодолеваешь его. Я сказала, а если у тебя не получается? Тогда есть еще способ. Ты можешь быть очень прямолинейной. Это рискованно, но ты можешь прямо пойти к человеку и сказать, «Мне очень жаль, но мне сложно общаться с вами, поскольку вы причинили мне боль». И это очень помогло мне не только в этой ситуации, сколько часто происходят небольшие неприятности, то здесь, то там. Это помогло мне разобраться с подобными ситуациями в жизни. Я либо могу простить и вынести это, а если не получается, я учусь выражать свои чувства. Я не знаю, насколько я простила его, но я думаю, это помогло мне понять, что у него есть свое положение, свои страдания. Он оказался в сложной ситуации, и его разочарования заставляли его действовать определенным образом. А у меня были свои. Еще я посмотрела свою астрологическую карту, и я видела, что это был сложный период с Сатурном. А у него был Сатурн в седьмом доме. Так что он просто выполнял мою карму в тот период. И так я поняла, что это не личное, это просто пришла карма с прошлой жизни. Мы собираемся закончить, чтобы завтра начать с новой темы. Я попрошу вас сделать последние две вещи, ближайшие 5 минут. Когда вы можете простить человека, давайте запишем это на доске. Когда вы чувствуете, что можете простить человека, просто назовите одно-два слова. Что вы чувствуете, когда смогли простить? Облегчение. Peaceful. Умиротворение. Something is riding us. We feel relieved. We feel peaceful. Мы чувствуем облегчение, умиротворение, доброжелательность, благодарность, оптимизм. Благодарность, оптимизм, самосовершенствование. Говорите лично, подумайте о моменте в жизни, когда что-то произошло, вы смогли простить, и что вы вынесли из этого? Чувство обновления. Жизнь — это самбандха, отношения, а в отношениях много динамики. Больше любви. Lifted up. Okay. Подъем. And so we remember our category. Just put. Чтобы мы не забыли, к чему это относится. Feelings when we forgive. Напиши чувства, когда мы прощаем сверху. Мы вернемся к этим таблицам позже. Okay. Free to move on in life. легкость передвигаться, свободу. Yes. Да. Happy. Счастье. Focus, okay. Focus more on goal. Больше сосредоточенность на цели. Okay. Trustworthy. Okay. Надежность. Maybe one or two more. Yes. Осталось мало места, может Light. Еще один-два. Свет. The acidic powers. Lighter than the feather. Мистическое могущество. Uh-huh. Stronger. Становимся сильнее. Now, what we notice here, что мы заметили здесь, последнее это стали сильнее. You know, it's quite opposite, isn't it? Совершенно противоположное, не так ли? Here we see a lot здесь of saintly qualities, huh? Много качеств святых. Lots of sadhu qualities. Много качеств садху. Be peaceful, well-wisher. Умиротворенно быть доброжелателем, оптимизм, благодарность, самосовершенствование, любовное отношение, легкость продвижения, счастье, сосредоточенность на цели, надежность, свет, силу, противоповес, мести, разочарование, разлуки, потери уверенности в себе, отчаянию, отвержению, предательству, страху, депрессии, гордости, гневу и неудовлетворенности. Мы видим, что-то произошло, но это событие поместило нас в нездоровое пространство. Какой бы майя этот человек, осознанно или неосознанно не находился, какой бы ни была ситуация, это касается его, но он помещает нас в это же пространство. И этот человек может оставаться в майе, он может не измениться и делать то же самое. Но когда вы позволяете себе простить, тогда вы приобретаете эти качества. Или это становится проявлением вашей сути, что меньше мешает вашему высшему Я и позволяет душе получить пищу. И надеемся позже ваше принятие поможет измениться тому человеку. Но даже если нет, по крайней мере, вы не позволите ему поставить в вас положение, которое мешает духовно развиваться. Чтобы мы завтра смогли начать новый этап и рассмотреть, чем является прощение, а чем нет, мы хотели бы дать вам еще одно упражнение. В этом задании вы должны поговорить с партнером. Вы должны поделиться с ним ситуацией, которая произошла в жизни. Это может быть одна из тех трех, даже под номером один, когда вы считаете, что не простили. Когда вы не простили или простили, но не в той степени, как хотели бы. Может быть, вы совсем не простили или, возможно, не до конца. Поделитесь такими случаями, вы оба рассказываете, как только один закончит, рассказывает другой. Это будет наше последнее задание. Ситуация, когда вы не простили, или вы хотели бы простить больше. Это может быть то же самое, что вы уже упоминали, но все равно расскажите. Скорее всего, это один из этих трех. As you share with the you share with your partner, this instance, you also share with them how it's making you feel now. Также расскажите, что вы испытываете сейчас.